На этот раз даже воинственные орки не стали возражать, благо стационарный портал находится внутри гарнизонного периметра. Все припустили к портальной арке. «Гор, Гор, скотина, поднимайся, ты опять умудрился набухаться не вовремя. Драконы к хаосу иммунны», заплетающимся языком с трудом проговорил Гор, а затем выдал руладу богатырского храпа. «Мы с Лулой забежали в кабину и врубили автопилот. Может, хаос и не причинит Гору вреда, но где он потом окажется, когда хаос окончательно проглотит гарнизонную стену, даже гадать не хочу. В портал я загнал дракона последним. Все остальные уже перешли в красный мир. Здесь нет никакого ветра, здесь тихо, но тишина эта нехорошая, напряженная тишина. Какого лешего здесь происходит?» — спросила Лула, указав на обзорный экран. «Сам пока не понимаю. Пока я только вижу, что мы находимся в окружении. Наши бойцы столпились на пятачке перед портальной аркой, дальнейший путь перекрыт. Я и не представлял, что боги способны стянуть такое войско. Здесь и бойцы зверобогов, причем не только из СБЗ. Здесь и несколько тысяч боевых големов. Здесь даже несколько сотен восперов во главе с Драклом. И все они ощетинились сталью. Их оружие направлено на наш потрепанный гарнизон, едва успевший выскочить из лап бешеной стихии. Среди них я увидел и следока Тичера. Тот нервно прохаживался, сутулившись и засунув руки в карманы. Я вылез из кабины и забрался на морду спящего пьяного гора. «Тичер, нам пришлось срочно эвакуироваться. Пустоши потеряны». Тичер нервно дернул плечом и промолчал. «Тичер, может, ты уже объяснишься, почему вы направили на нас оружие?» Следок сморщился как от кислого. «Ну хватит, хватит, Марк, этот спектакль тебе уже не поможет. Ты обвиняешься в сговоре с хаосом. Предлагаю сдаться по-хорошему. Тичер, ты белины объелся, или тебе сквозь портальную арку надуло в голову хаотическим сквозняком? Объяснись». «Ну хорошо», — согласился Следок, — «не проблема, объяснюсь. В конце концов, ты имеешь право услышать предъявленное обвинение. Так, и что ты там опять надумал?» «Надумал? Нет, Марк, видел своими глазами. Это ведь ты, Марк, якобы погнался за преступником в служебное помещение монопроводов, а на деле привел меня к очередному месту прорыва». «Ну да, погнался, я пока ни черта не понимаю. Преступник организовал прорыв, чтобы улизнуть». «Преступник, говоришь, организовал?» Тичер усмехнулся. «Только вот какая незадача. Никто кроме тебя этого преступника не видел. Сказать? Почему? Скажи уж, будь любезен. Потому что там не было никого кроме нас. Только ты и я». Тичер торжествующе усмехнулся. «Я вызвал спецов, чтобы провести анализ остаточного энергетического следа. Так вот, Марк, других живых существ там не было. Не было больше никого. Слышишь меня? А кто ж тогда организовал прорыв? Ты и организовал, и меня туда привел. Не знаю, зачем тебе понадобился спектакль с химерой, что на тебя напало, но ты прокололся. А если твои спецы ошиблись? Это вряд ли, но ладно, допустим, ошиблись. Не исключаю», — Следок покивал, — «но мои глаза меня точно не обманули. Я видел, как содержание хаоса в твоей структуре перевалило за 30%. Для богов предельный уровень 25%. Это знают все. Любой другой на твоем месте провалился бы в ад. А тебе хоть бы что? Ты хаосит, Марк. Тичер, а ты не думал, что моя особая способность – повышенное сопротивление хаосу?» «Думал, Марк. И я тебе так скажу. По отдельности всем этим странностям можно найти объяснение. Но по отдельности, а по совокупности фактов, все играет против тебя. И с Мыгрой ты как-то связан, и по пустошам ты зачем-то бродил. Так что извини, я вынужден тебя арестовать. А их — обвожу рукой орков и людобогов. Все остальные могут идти». Тичер сделал широкий великодушный жест. «Пока, так сказать, до полного выяснения всех причастных. Мы уйдем вместе с Марком», — понизив голос, жестко заявила Хагет. Все орки в знак согласия подняли стволы и отщелкнули затворы. Людобоги тоже обнажили оружие. «Ау-ау», — я повысил голос, подтормаживая богов, смертных и големов. «Одумайся, Тичер. Ты собираешься устроить вооруженный конфликт, когда враг на пороге?» «Нет, Марк, это ты собираешься. Сдайся, и никто не пострадает». Тичер кивнул рядом стоящим болваном, и те вышли вперед с намерением брать меня под стражу. Орки сомкнули ряды. «Стойте, остановитесь, призываю всех успокоиться, раз все дело во мне. Нет проблем, я вернусь обратно в пустоши. Все остальные пусть расходятся. Твое отступление в пустоши я расценю как признание вины». Тичер поднял указательный палец. «Ты осознанно хочешь отступить под защиту хаоса. Мне плевать, что ты думаешь, Тичер, я просто сейчас уйду, а вы готовьтесь к сражению, иначе хаос очень быстро захватит и красный мир орков. Хорошо, я позволю тебе уйти, Марк, согласился Тичер, вооруженный конфликт мне здесь не нужен. Ну хоть на это у тебя мозгов хватает. Я запрыгнул в кабину и развернул дракона. Черт с вами, отсижусь в кабине, хаос меня там не достанет, всяко лучше, чем угодить в застенки СБЗ. Лула, выходи из кабины, и не подумаю, я с тобой. Да что ж вокруг все такие упертые, как хочешь. Если б Гор сейчас не был в Матину бухим, наверняка отпустил бы колкость. Парень, я тебе лифт что ли? Туда-сюда таскать тебя через портал? Да, вообще надо сказать, у старика потрясающая способность нажраться в аккурат перед моментом наивысшей опасности. Как дело начинает пахнуть керосином, он неизменно пьян в дрова. Вернувшись через портал в расположение гарнизона, с радостью обнаружил, что ураган хоть и продолжает реветь за стенами, и сами стены изрядно подтаяли, но пока держат. Все ж таки божественное качество стройматериалов, это вам не дерьмо с соломой. Марк, посмотри, Лула указала в экран заднего вида, вслед за нами возвращаются орки и людобоги. Да что ж такое, мне пришлось снова вылезать из кабины. Вы сдурели? Пытаюсь их вразумить, я в драконе отсижусь. Его хаос не берет. А вы что делать будете? А мы отсидимся в ангаре, спокойно ответила Хагет, он артефактный, хорошо экранирован. Ребята, даже божественные стены плывут как воск. Когда ураган доберется до вашего ангара, ему никакие артефакты не помогут. Ураган стихнет. Силы хаоса не бесконечны, возразил орк-пулеметчик. А если не стихнет? Стихнет, Марк. Правда, вслед за ураганом попрут твари хаоса. Наши предки встречали их здесь незапамятно. Наша судьба продолжать их дело. Мне нечего больше возразить. Я вернулся в кабину. Мы с Лулой наблюдали через экран, как весь наш гарнизонный состав скрылся в ангаре. А ведь правда, Марк, озаботилась Лула, пока только дует ураганный ветер, а потом сюда припрутся полчища химер. Они сожрут гора и нас вместе с ним. Мне и на это нечего возразить. Скорее всего, так все и будет. Иногда подобное случается. Юристы придумали для этого хороший емкий термин – обстоятельства непреодолимой силы. Когда сталкиваешься с непреодолимой силой, остается только наблюдать. Я попытался отрешиться и стал наблюдать отстраненно, как ураган домывает божественные стены. Когда стены окончательно растают, ураган примется за ангар, а затем попрут полчища тварей хаоса. Пребывая в этом созерцательном состоянии, я не сразу удивился, когда увидел, что у гора открылся очередной неучтенный пространственный карман. Из этого кармана неторопливо и, даже позевывая, выбралась Мыгра. Мне пришлось протереть глаза. Может, и мне хаосом голову надуло? Мыгра-то как здесь оказалась опять? Выпрыгиваю из кабины, подхожу к хмурящейся богине. Прошу прощения, глаза меня не обманывают. Вы Мыгра? Да, я Мыгра. А вы? Марк. Маркировщик Марк, представляюсь галантно в английском духе Бонд. Джеймс Бонд. Очень приятно, Марк. Я вас припоминаю. Это вы теперь хозяин дракона. Все верно. Я. Будьте так любезны, Марк, скажите, где мы находимся? Мы в инфракрасных пустошах. Пытаемся отбить атаку хаоса. Ах, вот оно что, Мыгра покивала. Химерик никак не уймется. Химерик, лорд хаоса, его зовут Химерик. Крайне настырный тип. Уж сколько раз я ему предлагала уняться. Видимо, мои увещевания ни к чему не привели. Погодите, Мыгра, я запутался. Вы разве с ним не заодно? Еще чего, возразила Мыгра с оскорбленным достоинством. Но дух сказал, вы пытались с ним о чем-то договориться. С вами еще был предыдущий мэр Рублевки, как его, Забр, подсказала Лула, которая тоже вышла из кабины. Этот ваш дух все напутал, строго сказала Мыгра. Химерик так долго конючил, все просил устроить встречу с мэром, что я однажды согласилась. Привела Забра к нему навстречу. Дух так и сказал. Повторяю, этот дух ничего не слышал, осерчала зверобогиня. Так вот, Химерик наобещал Забру золотые горы, а Забр вместо того, чтобы отшить хаосита, начал с ним торговаться. Правда, в тот раз его жадность не позволила достичь окончательного соглашения. Что-то здесь ветрено. За стеной бушует ураган, подсказываю учтиво. Действительно, одним легким мановением руки Мыгра подняла над гарнизоном прозрачный купол, вой ветра тут же перестал быть слышен. Так лучше. Гораздо лучше. Спасибо. Не стоит благодарности так, на чем я остановилась. Забр пожадничал и не смог договориться с Химериком. Совершенно верно. Мыгра кивнула мне, как училка ученику, назвавшему правильный ответ, но я поняла, что очень скоро договорятся, и поэтому вы свергли Забра с поста мэра, догадался я, так и было. Борзить надо по рангу, подтвердила Мэгра. Погодите, а кто же тогда устраивал прорывы? Озадачилась Лула. Какие еще прорывы? Мэгра снова нахмурилась. Кто-то устраивал на Рублевке прорывы хаоса. Вы что же думаете, их устраивала я? Поразилась Мэгра. Ну, у нас это была основная версия. Помилуйте, Лула. Помилуйте, Лула. Мне это как-то даже не к лицу. Бегать по Рублевке и прорывы устраивать. Вы бы еще потребовали от меня фокус показать. А кто же тогда их устраивал? Не отступила Лула. Понятия не имею. Я в драконе сидела, если вы не заметили. Заметили, аккуратно перевожу тему. И лично я, признаться, был очень удивлен. Ах, действительно, Марк, Мэгра улыбнулась очень приятной улыбкой. Мне следовало сразу объясниться. Но вы меня совершенно сбили с толку всеми этими проделками. Вам ни в чем извиняться. Тем не менее, объясниться я должна, настояла Мэгра. Когда я сбежал от этих дилетантов, как их там, она прищелкнула пальцами. СБЗ. Да, точно, СБЗ. Я совершенно не знала, куда мне идти. Единственное место, которое пришло в голову, это ваш дракон. Вот оно что, начинаю догадываться, вы же там просидели 5000 лет. Вот именно. Привыкла, знаете ли, Мэгра покивала. Я нашла вашего дракона в надежде напроситься побыть там еще. Но вас, Марк, я не застала. А ваш дракон был, как бы это помягче выразиться. Да чего уж там, говорите прямо, дракон был смертельно пьян. Совершенно верно, дракон был крайне расслаблен. Мэгра усмехнулась, настолько расслаблен, что даже невольно раскрыл доступ в одно из своих пространств. Вы просто воспользовались случаем, подсказываю подходящее словосочетание. Можно сказать и так, я подумала, раз об этой каморке дракон забыл, никто и не заметит, что я ее заняла. Так и было, никто не заметил. Правда, потом ваш дракон протрезвел и, видимо, вернул контроль над своими структурами. Вы снова оказались в заперти, догадался я. Признаться, я этому была даже рада, поделилась Мэгра. Подумала, посижу еще 5000 лет, там тихо, никто не мешает размышлять. Понимаю, но случилось так, что дракон опять напился в стельку. Да, Марк, внутренние скрепы дракона ослабли. Мне захотелось выйти и осмотреться. Вышла и увидела вас. Я очень рад знакомству, Мэгра. Взаимно. К сожалению, Мэгра, именно сейчас мы находимся в крайне затруднительном положении. Что случилось? Зверобогиня приподняла изящную бровь. Ураган начинает стихать. Скоро на нас обрушатся несметные полчища химер. Так давайте поручим это генералу. Мэгра пожала плечом. Каждый должен заниматься своим делом. Погодите, какому еще генералу? Генералу Эловянной армии, просто ответила Мэгра и на несколько секунд снова скрылась в пространственном кармане гора. Появившись снова, она вытащила длинный, явно очень тяжелый ящик. Она откинула крышку, и мы с Лулой увидели настоящего металлического генерала. Глаза генерала открылись и засветились зловещим красным светом. Что вы творите, Мэгра? Мы с простым солдатом справиться не смогли, а тут целый генерал. Вы можете его контролировать? К сожалению, нет, растерянно ответила Мэгра. Что, значит, нет? Глава 24. Видимо, кто-то перехватил найм, предположила Мэгра и тут же просветлела. Марк, вам случайно не попадалась фигурка оловянного солдатика? Вот это, я достал из инвентаря игрушечного солдатика. Да, черт возьми, Мэгра обрадовалась. Скорее же, он поднимается из ящика. Да, но это даже не артефакт. Я пробовал его активи. Этого было вполне достаточно. Мэгра в срочном порядке сняла защитный купол над гарнизоном и вместо этого отгородила генерала невидимой стеной, которую тот сразу начал ломать. Да, это не артефакт. Это атрибут нанимателя. Марк, тот гневальный не признал в тебе нанимателя, напомнила Лула. Еще бы он признал, парировала Мэгра. Он же простой солдат. Не тупите, Марк. Моя защита уже трещит. Что я должен сделать? Покажите ему атрибуты и скажите. Я ваш новый наниматель. Железнознаменная армия переходит в мое подчинение. Я поднял в руке атрибут и повторил слова Мэгры. Генерал тут же вытянулся по стойке смирно. Его глаза переключились, как у светофора, с красного света на зеленый. Готов к выполнению поставленных задач, штатский наниматель, металлическим гулким голосом отчитался генерал. «Зовите меня Марк, а вас как называть?» «Генерал», — отчеканил генерал. «Ставлю боевую задачу, генерал. Сюда сейчас повалит силы хаоса. Надерите им жопы. Есть надрать жопы. Разрешите выполнять? Выполняйте. Генерал призвал 10 тысячников, каждый тысячник призвал по 10 сотников, каждый сотник по 10 десятников, а те по 10 бойцов. «Слушай приказ по армии», — кастрюльным голосом проорал генерал, — «приступить к боевой задаче по противодействию вторжения сил хаоса, занять боевые позиции». Ну вот, я слегка разочарован. Исходный приказ звучал иначе. «Надрать жопы» звучит намного поэтичней. Впрочем, не мне штатскому человеку оспаривать армейскую терминологию и учить генерала ставить боевые задачи перед личным составом. Оловянные солдаты ломанулись к стенам, как ни странно, стены не так уж сильно и оплыли. «Я так понимаю, генерал, ваша армия насчитывает 11111 боевых единиц?» «Так точно, Марк. Численный состав 5 ломов, то есть число из 5 единиц. Правда, сейчас на одного меньше. Кого не хватает?» «Спрашиваю заинтересованно». «Один боец получил выговор. Отбывает дисциплинарное наказание в качестве дневального на одной из баз». «Ага, я так и подумал. Генерал, я бы хотел ходатайствовать за проштрафившегося бойца. Мне довелось с ним случайно столкнуться. Он сражался как железный лев, хотя был вооружен одним только штык-ножом». Генерал насупился. Ему явно не понравилось, что какой-то штатский лезет учить генерала портянки мотать. «Ни в коем случае не хочу вмешиваться в управление, заверяю генерала, просто хотел выразить восхищение выучкой и храбростью ваших бойцов. Видите этого дракона?» «Вижу», — генерал скосился на храпящего гора. «Этот дракон до сих пор ссытся во сне, ваш боец его чуть не прикончил». «Да, генералу моя похвала понравилась, ладно, так и быть, пойду вам навстречу». Генерал призвал дневального, который портировался из пещеры слегка присыпанным пылью, и объявил, что его наказание отбыто. «Я вернул бойцу его железный дневник». Довольный боец, громыхая железными сочленениями, побежал к стене, чтобы присоединиться к своей десятке. «Ну вот, объявляю удовлетворенно, теперь численность в полные 5 ломов». Оловянная армия заняла позиции очень своевременно. На этот раз химеры поперли таким плотным валом, что казалось, это надвигается черная лавина. Впрочем, оловянную армию это вообще не смутило. У оловянных солдат пулеметы многоствольные, птуры сидят в 4 гнездах, противотанковые ружья имеют такой калибр, что можно в ствол апельсину пихать. И вообще такой арсенал вооружений, что орки, если бы вылезли сейчас из ангара, позеленели бы от зависти до цвета молодой травки. Почему они не стреляют? Лула нервно закусила губу. «Если оловянный солдат промахнется, — пояснил генерал, — получит дисциплинарное взыскание. Фигасе, их наказывают за любой промах». «Ну не за любой», — попытался отъехать генерал, но подумав, все же признал, хотя да, почти за любой. Химеры валят нахрапом. Перед решительным броском стараются развить максимальную скорость. Видимо, надеются заскочить на стену одним прыжком. Приближаются так стремительно, что и я запереживал. А ну как оловянные солдаты не успеют сбить напор, и химеры прорвутся. Когда до стены химерам осталось каких-то метров 70, бойцы открыли шквальный огонь. Да, напрасно я опасался. Свинцовая стена прокатилась по хаотическому полчищу, выкашивая словно комбайном. Взрывы от ракет, мин, гранат и прочих боеприпасов расцвели по огромной площади оранжевым сплошным ковром. Вот только что ломила несметная сила, а через неполную минуту остались только редкие покалеченные недобитки, которых бойцы достреливают экономными одиночными выстрелами. Я не понял, это все, офигеваю. Еще около 200 летающих химер, сообщил генерал. Действительно, высоко в небе еще кружат химеры, не попавшие под первый залп. В крупных устремляются ракеты земля-воздух, а тех, что поменьше, выцеливают снайпера. Бум, бах, трах, неверяще качая головой, прослеживаю, как 200 тел падают на землю. Вот теперь, все, доложил генерал. Издалека прибежала большая черная туча. Я сперва подумал, что это еще одна волна летающих химер, но нет, просто черная туча. Туча вдруг приняла форму человеческого лица с провалами глазниц. Я узнал в этом лице черты лорда Химерика. «Ты солгала, Мыгра». Черные губы задвигались. «Ты говорила, что отпустила оловянную армию». «Так я отпустила», — спокойно ответила Мыгра. «Теперь пришлось позвать обратно. Я копил силы 5000 лет, взвыла туча, принявшая облик Химерика, но знай, Мыгра, я снова накоплю силу. Когда-то я прорвусь на Олимп». «Не в мою смену», — отмахнулась Мыгра. Туча распалась на лоскуты, а затем и вовсе растворилась в сером низкооблачном небе. Мне в личку пришло сообщение от Хагет. «Марк, что там за грохот? Выходите из ангара, Пишу в ответ, только ничему не удивляйтесь. Ангарные двери раскрылись. Орки и людобоги вышли, опасливо озираясь. Увидев оловянную армию, людобоги впечатлились до икоты, орки впали в почти священный экстаз. А когда они поднялись на стену и увидели результат боевых действий, на некоторое время дар речи утратили и те, и другие. Я и сам глазам своим не очень верю. Силу, способную пройти до самого Олимпа, покрошили за неполные 2 минуты. Ну что, ребята, опасность миновала, я похлопал орка-пулеметчика по плечу. Продолжайте нести караульную службу в штатном режиме. А ты теперь куда? Спросила Хагет. А я теперь схожу пообщаться с одним не в меру ретивым следаком. Дам ему кое-какие показания, генерал, ставлю новую боевую задачу. Будете меня сопровождать на Рублевку. Есть сопровождать. Генерал взял под козырек. Оловянная армия встала в походный строй и двинулась вслед за мной к стационарному порталу. Зрелище, должно быть, сюрреалистичное. Я впереди на бухом драконе, который передвигает задними конечностями посредством автопилота. За мной 5 ломов легендарного оловянного войска. Кто-то сомневается, что я дойду до Рублевки. Вот и я не сомневаюсь. За портальным выходом в Красном мире по-прежнему стоит объединенное войско зверобогов, технобогов и восперов. Увидев оловянную армию, зверобоги и восперы благоразумно рыпаться не стали. А вот Тичер зачем-то скомандовал атаку. Нервишки, видимо, шальнули. Он послал вперед своих големов. Не знаю, на что рассчитывал следок, и рассчитывал ли вообще хоть что-то, но деревяшки против металла не тянут. Разница просто несопоставимая. Болванов за секунды покрошили в мелкую щепку. Я так понимаю, в программе учета корпорации Техноса очень крупная сумма из графы активов перекочевала в графу чистых убытков. Несколько десятков кубов опилок вряд ли сойдут за компенсацию корпоративного ущерба. Тичер, ты совсем дурак? Куда ты с деревянными пятками на железный штык? Спрашиваю, выйдя из кабины. Что тебе надо, Марк? Тичер обвел взглядом зверобогов и восперов, видимо, еще надеясь, что они тоже вступят в бой. Но зверобоги и восперы в бой не вступили, они не совсем идиоты. Надо доделать твою работу, Тичер, отвечаю на полном серьезе, сообщника лорда Хаоса ты так и не вычислил. А ты вычислил, Тичер криво усмехнулся, а я вычислил, могу привести аргументы. Слушаю тебя, Марк, следок попытался придать себе независимый вид. Ну тогда слушай аргумент первый. Твои спецы проводили анализ остаточного энергетического следа и пришли к заключению, что других живых существ кроме нас с тобой в монопроводном узле не было. Так, так, подтвердил Тичер. Слушай, но ведь они и на прежних местах прорыва ни черта не нашли. Тебя это не насторожило? Ну допустим. Теперь слушай аргумент второй. Мы с тобой пришли к заключению, что мотив для раскачки обстановки есть у всех 3 основных фракций. Зверобогов, технобогов, людобогов. Так и есть. А ты в курсе, что на сегодня назначено заседание ложи для обсуждения заявки на вступление в ее состав? Слышал, но я пока не знаю, кто подал заявку. И я не знаю. Но мы можем исключить зверобогов и технобогов, потому что их представители уже находятся в составе ложи. Людобоги также исключаются. А Тимита сказала, что заявку не подавала. И кто тогда подал заявку? Озадачился Тичер. Мы скоро это узнаем. А пока я продолжу аргументировать. Слушай аргумент номер 3. Пока что, Марк, я совсем не понимаю, что именно ты аргументируешь. Чуточку терпения, уже скоро. Ну хорошо, слушаю. Помнишь, ты позвал меня на место прорыва у биржи? Еще говорил, мол ты, Марк, удачливый, мол что-то накопаешь? Помню, ты ничего не накопал. А вот и нет, накопал. Только не сразу это понял. Я зашел на торги, чтобы посмотреть, выставлялась ли на них субстанция полужизни. И там было всего одно предложение. Главный воспер по имени Дракл выставил субстанцию на торги. Потом один раз продлил торги, а потом снял субстанцию с торгов. И что, при чем тут Дракл? Вот и я не сразу сообразил. Но мне не давал покоя один вопрос. На кой он выставил субстанцию по явно завышенной цене? Он прекрасно знает, что субстанция товар настолько специфичный, что торговать им на бирже не имеет смысла. Я вообще впервые слышу про эту субстанцию, признался Тичер. В том и дело, про нее вообще мало кто знает. Товар явно не биржевой. Я только потом догадался сопоставить даты. Даты? Ага, даты. Там было 3 даты. Дата выставления субстанции на торги, дата продления торгов, дата снятия субстанции с торгов. Догадайся, с чем совпали эти даты. С датами прорывов, догадался Тичер. Именно. Дракл не надеялся найти покупателя. Драклу просто нужен был повод, чтобы появиться на Рублевке. Якобы он в эти дни на биржу приезжал. Это может быть совпадением, возразил Тичер. Может, соглашаюсь, а потому возвращаю тебя к аргументу номер один. Почему твои спецы ни разу не обнаружили остаточных следов живой энергии? Ты хочешь сказать, до Тичера начало допирать? Да-да, Дракл, нежить. Полноценной живой энергии не содержит, а значит и следов не оставляет. Войско Восперов возмущенно зароптало, а Дракл отступил куда-то в глубину строя. Но мотив, Марк, спросил Тичер, какой у Дракла мотив? О, мотивов у него хватает. Дракл давно мечтает вернуться на Рублевку. Как видишь, он своего добился. Восперы стоят здесь наряду со зверобогами и твоими болванами. Ну, я хотел сказать, что големы только что тут тоже стояли. Пожалуй, на этот раз с тобой соглашусь, Марк. Тичер хмуро скосился на войско Восперов. Фракция полунежити единственная извлекла пользу из всей этой заварушки. Я тебе больше скажу. Лорд Хаоса проболтался мне, что среди богов немало тех, кто готовы его поддержать. Теперь понимаю, какую поддержку он имел в виду. Сечешь, Тичер? Он рассчитывал, что его поддержит член ложи правителей. Ты хочешь сказать, заявку на вступление в ложу подал Дракл? А что, он у нас парень не мелочный. Сразу бы вошел в рублевское правление, а заодно получил бы мощную силовую поддержку от Хаоса. Это легко подтвердить, мрачно сказал Тичер. Нужно просто слетать на Рублевку и узнать подробности последнего заседания. Полагаю, в этом нет необходимости. Атимита обещала сюда прибыть самолично. Я не ошибся. Пепел Атимиты показался в небе через несколько минут, а вместе с ней еще три очень крупных дракона. В Красный мир прибыла ложа правителей в полном составе, включая и Оракула, и Техноса с Каплипокаплим. Я гадал, как выглядит этот самый Оракул, и представлял себе сухощавого потлатого старца ля Мерлин. На деле он крепко сбит и полностью лыс, как шаолиньский монах. Тичер кинулся пересказывать правлению ложи последние известия, в том числе и мои аргументы против Дракла. Больше других предательства Воспера задело Сланце. Так и знал, что ему нельзя верить. Сланце брызгал слюной, втерся в доверие, клятый кровососик. И главное, едва я дал согласие, как он сразу подал заявку на место в ложе. Где этот упырь? Пока Сланце орал и истерил, Атимита приблизилась ко мне и ободряюще улыбнулась. «Как обстановка?» — спросила она негромко. «Я вижу, ты все-таки разыскал оловянную армию. Ты крут. Обстановка под контролем», — отвечаю с ответной улыбкой. «Скажи, Атимита, заявку в самом деле подал Дракл? Он самый. Когда Оракул огласил его имя, все прибалдели. Такой прыти от него никто не ожидал. Видимо, рассчитывал на поддержку Хаоса. Если бы химеры прорвались на Олимп, вам бы пришлось принимать его в ложу. Ты нас опять спас, Марк. Страшно подумать, если б все пошло по его сценарию». Сланце наконец успокоился. Наступил щекотливый момент. Теперь нужно взять Дракла под стражу, но СБЗ не торопится проявлять инициативу. Восперы серьезные бойцы. Если они откажутся выдать Дракла, одна только СБЗ с бывшими вампирами может и не справиться. Ждут моей реакции, понимают, что реальная сила за мной. Однако мне не пришлось применять силу. Восперы сами скрутили Дракла и вытолкнули из строя. «Приношу извинения от имени всей фракции Восперов», — сообщил один из них. «Мы не знали о планах Дракла». СБЗшники выдохнули с облегчением и забрали глав Воспера. «Ну вот, теперь все разрешилось», — удовлетворенно заявил Капли-покапль. «Вообще-то не все», — встрял Тичер. «Здесь находится Мыгра, сбежавшая из-под стражи». «Тичер, тебе мало что ли?» Тут же отвечаю резко. Мыгра не имела никакого отношения к заговору. Только попробуйте ее тронуть. Я многозначительно покосился на оловянного генерала. Конечно, Марк, дипломатично сообщил Покопль, все обвинения с Мыгры сняты. А с тобой, Тичер, будет отдельный разговор, сухо добавил Технос. Ты превратил в труху 4000 боевых големов. Ты хоть знаешь, сколько они стоят? Тичер понял, что нагрубил и проштрафился, благоразумно замолк. Ну теперь точно все, подал голос Мановар. Нет, не все, на этот раз выступил Оракул. Раз уж мы оказались здесь полным составом ложи, проведем выездное заседание. И так уже понятно, что заявку Дракла мы отклоняем. Я не про Дракла, возразил Оракул и посмотрел на нашу верховную. До сих пор Атимита отказывалась подавать заявку на вступление в ложу, обосновывая отсутствием интересов на Рублевке. Теперь фракция людобогов на Рублевке представлена. пора уже ей занять положенное место. «Но я состою в Совете Верховных в городе богов», — возразила Атимита. «Тебе есть, кому передать этот пост», — заметил Оракул. «Марк справится не хуже тебя». «Хорошо, я готова подать заявку». «Вот так, можно сказать, на ногах, Атимиту приняли в ложу правителей Рублевки, а меня в Совет Верховных Правителей Города Богов. Я отказываться не стал. Не так уж часто собирается этот совет, чтобы отказываться». «Ну вот теперь точно все», — подытожил Технос, — «можно расходиться. Я и так потерял полдня и 4000 големов». «Нет, не все», — взвился Сланце. «Кто мне будет охранять Рублевку? Восперов я теперь к охране близко не подпущу. У тебя есть в запасе еще 4000 боевых големов?» «К сожалению, нет», — сухо ответил Технос. После этих слов все посмотрели на меня. «Генерал, оборачиваюсь к генералу, вы готовы взять на себя боевую задачу по охране Рублевки? Разрешите приступить?» Тут же откликнулся генерал. «Приступайте». «Ну вот, другое дело», — смягчился Сланце. «Марк, заедете в мою резиденцию, как будет время. Обговорим условия оплаты охраны. Непременно заеду. Может быть, даже сегодня». Глава 25. Все постепенно начали расходиться. Опасность миновала. Торчать в красном мире больше не нужно. Улетели важные шишки. Сланце, Мановар, покопли Технос. Улетела Атимита на пепле. Зверобоги из СБЗ упаковали Дракла и повезли в свои застенки. Разочарованные Восперы отправились не на Рублевку, а обратно в свой Варлим в городе богов. «Мне тоже пора отчаливать. Дел меньше не стало. Я бы сказал наоборот, прибавилось. Я ж теперь как-никак тоже важная шишка, я ж теперь состою в Совете Верховных. Хотя сам Верховным не являюсь, но быть заместителем тоже ответственность немалая. Тащить всю оловянную армию мне не нужно. Достаточно захватить с собой генерала. Он сам потом призовет всех остальных. Мегра пока тоже летит с нами. Я пообещал ей на первое время комнату в нашей гостинице. Дальше сидеть в моем драконе не вариант. У меня в нем и так Лула обосновалась. Устраивать у себя женское общежитие желания не имею. Я уже собирался грузиться в кабину, когда ко мне подошел Рулхай, вожак Рачьего клана. «Здравствуй, Марк, тебя можно поздравить с великой победой». «Здравствуй, Рулхай. Поздравить можно, но если честно, всю работу проделали парни генерала». «Наслышан, наслышан». Орк уважительно окинул взглядом легендарную армию, а я к тебе по делу. «Слушаю, ты говорил, тебя интересуют драконьи яйца». «Еще как интересуют. Тогда заезжай ко мне в гости. Обговорим в спокойной обстановке и не только яйца. Мой клан водит торговые караваны в очень удаленные уголки вселенной. Спасибо за предложение. Честь для меня. Заеду обязательно». Мы обменялись с Уралхаем рукопожатием. «Ну вот, я мотался по мирам. Я искал решение задач, которые казались нерешаемыми. Теперь пришло время дивидендов. Предложение орка сулит немалые выгоды. И я уверен, речь идет не о какой-то разовой сделке. Намечается долгосрочное сотрудничество». Мысленно потирая ладошки, тепло попрощался со своим новым торговым партнером и загрузился в гора. Лула уже успела освоить новые объемы пространства. Моя кабина увеличилась еще на 8 кубов. Неплохая прибавка жилплощади. Какая это кабина? Это полноценный кабинет руководителя средней руки. Вместе с Мегрой и генералом мы расположились на кожаных диванах моей, можно сказать, кают-компании. Гор по-прежнему не петь, не кукарекать. Пришлось запускать его в режиме автопилотируемого шаттла. Надеюсь, меня не примут опять за некроманта. Я решил не размениваться на мелочи и сразу полетел во дворец Сланца. Учитывая мой новый статус и силовой потенциал, я вполне могу открывать все двери его дворца ногами. А если кому не нравится, то всегда могу подключить еще 22222 оловянные ноги, способные не то что двери, сам дворец втоптать в рублевский грунт. Сланце не стал мариновать меня в приемной, принял как почетного гостя. За охрану Рублевки он предложил 10 миллионов кворков в месяц плюс бесплатная казарма с обширной территорией в очень неплохом месте. 10 миллионов кворков — сумма приличная, а недвижимость с прилегающими землями в хорошем районе Рублевки — неплохая прибавка. Моей армии казарма как таковая не нужна, а значит, я смогу целиком задействовать ее под свои нужды. Теперь понимаю, почему Восперы так рвались получить этот контракт. Просто тупо сдать половину площадей, и то получишь еще дополнительно пару миллионов. Но и это еще не все. Самое главное шло третьим пунктом, в котором значилось, что на меня возложена ответственность за взимание таможенных сборов с ввозимых на Рублевку товаров. причем 12% суммы прилипает лично мне. И я так понимаю, это будет намного больше, чем 10 лямов. Прям даже не берусь прогнозировать, насколько больше. Разрулив дела со Сланцем, слетал в эту самую казарму. Технобоги как раз заканчивают освобождать территорию, до сегодняшнего дня они ее занимали. Кстати, их големам тоже не нужна была казарма. Все здания использовалось под офис. Ну ничего, они ребята богатые, снимут офис в другом месте. Здесь я высадил генерала, оставив наказ приступить к выполнению задачи по охране Рублевки, а сам с Мыгрой и Лулой отправился в город богов. Припарковав гора в башне, сразу пошел в контору, где меня уже дожидаются Бар, Бек, Олеся и самое главное Барби. «Ребята, у меня много новостей и все хорошие», – начал я, перездоровавшись со всеми. «Мы уже в курсе», – Бар заулыбался, – «по новостям только и крутит про оловянную армию и победу над хаосом. Она действительно такая крутая, даже еще круче, подтверждаю, не задумываясь. И эта армия теперь твоя, надолго?» «Хороший вопрос. Я пока эту тему не поднимал, а вообще считаюсь нанимателем». «Считаешься или являешься?» – уточнил Бар. «Видимо, и то, и другое». «Бар, я понимаю, к чему ты клонишь. Надо было сперва уточнить плату за найм, но в тот момент у меня просто не было выбора». «Ладно, Марк, не мне лезть к тебе с советами. Будем надеяться, что плата за найм оловянной армии окажется не чрезмерной. Какие еще у тебя хорошие новости?» «Ребята, не надо говорить со мной таким похоронным тоном. Хотя теперь не уверен, что следующая новость вас обрадует». «Валяй, чего там?» Бек ободряюще улыбнулся. «Ну в общем, со мной прилетела Мыгра». «Мыгра?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Что вы вскинулись?» «Я ей пообещал на первое время помочь с жильем. Но если Барби против, отправлю в другую гостиницу». Все посмотрели на Барби. Кукольная богиня вздохнула судорожно. «Знаешь, Марк, ты, наверное, правильно поступил, что привез ее. Как минимум мне стоит с ней объясниться. Все-таки она моя мать. Тогда я ее сейчас позову». Мыгра вошла в офис через пару минут. Она мельком оглядела собравшихся и остановила взгляд на кукольной богине. «Барби, дитя мое». «Мама», это слово вырвалось из Барби почти невольно. «Ты сердита на меня или даже зла», сказала Мыгра. «Возможно, ты никогда меня не простишь. Я только скажу, что все делала ради тебя. Ради меня, отправила меня в мир смертных ради меня». «Да», Мыгра спокойно выдержала взгляд дочери. «Все здесь присутствующие прошли через множество воплощений в мирах смертных. Пусть хоть один скажет, что этот опыт был бесполезен». «Я точно не скажу», Бар показал ладони. «Я, собственно, и дорос до Бога только благодаря этому опыту. Мы все гордимся, что когда-то были людьми», добавил Бек. Барби задумалась. Торопить ее никто не собирался, все ждали, что она скажет. «Знаешь», — начала она, глядя Мыгре в глаза, — «я очень долго тебя ненавидела. Очень много лет я думала, что тебе скажу, если когда-нибудь увижу. Тогда скажи это», — голос Мыгры не дрогнул. «Я заслужила это. А теперь я поняла», — продолжила Барби, — «ненависти во мне больше нет. Ты, как всегда, права, мама. Та жизнь пошла мне на пользу. Я ведь была совершенно невыносима. Я вижу, что ты изменилась», — подтвердила Мыгра. «Даже если ты меня проклянешь, я буду знать, что сделала все правильно. Я не буду тебя проклинать». Барби подошла к матери, и они обнялись. Мы с Баром, Быком и Олесей на цыпочках вышли из офиса и спустились в бар, оставив их одних. «Пожалуй, это все-таки была хорошая новость», — сообщил Бар, когда мы сели за столик со стаканчиками самы. «Кстати, и не последнее. Что еще? Еще глава Орочьего клана желает поставлять нам драконьи яйца и много других редких товаров. Так это здорово. А еще нам выделили большую территорию почти в центре Рублевки. Это тоже несомненно здорово, но чтобы ставить на широкую ногу бизнес на Рублевке, нужны очень большие деньги. А вот вам еще одна хорошая новость. 10 миллионов в месяц и процент с таможенных сборов. Это просто тьма бабла. Ну не тьма, но развиваться нам есть на что. Не хотел бы подливать деготь в потоке меда». Бэк скривился, «но чтобы развивать бизнес на Рублевке, нужны работники. А еще менеджеры, управленцы. Где их брать? Вот у меня нет верохранилища, как, впрочем, его нет и у Бара». «Ты прав, старина», — понурился Бар. «У меня тоже его нет. Лично я решительно не понимаю, почему среди людобогов самый маленький процент тех, кто имеет это хранилище. Мы ведь не менее амбициозны, в конце концов мы не глупее прочих. Что с нами не так, не знаю, ребята», — пожимаю плечами, «надеюсь, к когда-то положение изменится. Я постараюсь приложить все усилия, ведь даже среди восперов очень большой процент имеет верохранилище», — добавил Бек, — «а мы будто проклятые. К слову о восперах, увожу разговор от тягостной темы. Я попробую решить вопрос с кадрами. Менеджеров не обещаю. У них там один менеджер на всю кодлу, да и тот отправился отдыхать в СБЗ на неопределенный срок. Но кого-то попробую привлечь. Конечно, Марк, нам и это будет подспорьем. Занимайся своими делами. Мигру мы с Быком заселим. Полулюкс ее устроит, учитывая, что последнее время она сидела либо в пустом кармане дракона, либо в камере. Думаю, полулюкса ей хватит с избытком. Как бы она еще не попросила устроить ее в кладовке. Если надо, найдем и кладовку». Оставив Олесю, Бара и Быка допивать сому, вернулся в гора и полетел в Варлим. «Лула со мной не полетела, сославшись на дела в СБЗ. Я высадил ее у здания службы безопасности. Подлетев к знакомому старому особняку, посадил дракона на прежнее место. Автопилот сработал не совсем штатно. Дракон приземлился кособоко с завалом на бок. Если б это был не дракон, а вертолет, минимум капремонт гарантирован. А пьяный Гор никакого неудобства не ощутил, он, гад, даже не проснулся. В гулком отсыревшем холле меня традиционно встретил древний, побитый молью, простуженный архивариус. «Здравствуйте, Марк», – печально поприветствовал старик. «Наша фракция очень виновата перед вами. Клянусь, мы не знали, что Дракл спелся с хаосом, но мы примем наказание, которое вы назначите. Мне нравится виноватый настрой старикана. Походу, переговоры пройдут легче, чем я предполагал. Наказывать вашу фракцию не в моих полномочиях», — отвечаю вежливо и захожу в каморку, где у архивариуса закипает чайник. «Больше того, я собираюсь исполнить свою часть договора, выполнить то, что обещал Драклу». Старый вампир всплеснул руками и кинулся наливать для меня чай. «Вы великодушны, Марк. Фракция восперов этого не забудет. Ну, о великодушии говорить пока рано. Кто у вас теперь главный пахан на районе? С кем говорить чисто конкретно?» «Нету главного», — растерянно сообщил архивариус. «Пока заявятся все кандидаты, пока восперы сойдутся на одной кандидатуре, у нас это может тянуться столетиями. Какое осложнение, ну а в отсутствии главного пахана кто у вас может представлять интересы фракции?» «Видимо, я, древний вампир, виновато пожал плечами. Согласно древней традиции на правах старейшины, так это даже к лучшему. Уж извините за прямоту, вы выглядите самым адекватным воспером. Я с удовольствием буду считать вас полномочным представителем всей фракции. А если понадобится, готов поддержать именно вашу кандидатуру, и добавляю веско, на всех уровнях». «Эх, Марк, у нас тут каждый сопляк», — старик шмыгнул простуженным носом, — «считает себя альфа-самцом. Куда мне тягаться с молодыми? Вообще не проблема, заверяю архивариуса, даже не взвод, а десяток оловянных бойцов расставит все точки и над альфой, и над бетой. По моему глубокому убеждению, во главе фракции должен стоять не тот, у кого самые большие яйца, а тот, у кого самая светлая голова. Тогда я слушаю». Старикан приосанился, моя поддержка сразу приподняла его самооценку. «Итак, я обещал Драклу устроить восперов на Рублевке. Я свое слово сдержу, работы обеспечу. А что мы будем охранять?» — осторожно спросил старик. «Увы, охранять вы ничего не будете. Уровень доверия к вам ниже плинтуса. Но есть много другой работы. Мне нужны курьеры». «Курьеры?» — восклицательные и вопросительные знаки. Старик ахнул. «Понимаю, это не совсем работа вашей мечты, но на Рублевке курьер может очень хорошо зарабатывать. Всяко лучше, чем прозябать здесь вообще без дела. Я понимаю вас, Марк, но как мне донести это до своих? Уж смогите как-то. Начните с малого. Уговорите несколько молодых ребят поработать. Должен ведь найтись хоть кто-то. Кто-то найдется». Архивариус побарабанил пальцами по столу. «Ну вот, а там, глядишь, войдут во вкус. В конце концов, курьерская служба — это очень прибыльный бизнес. Если хотите, не будем называть их курьерами. А как мы будем их называть? Инкассаторы, экспедиторы, придумайте что-то». «Эта идея, Марк», — старый вампир просветлел, — «вы не будете возражать, если мы назовем эту должность сопровождающий охранник ценного груза? А что, звучит. Мороженое очень даже ценный груз. В состав ингредиентов входит дорогущая черная мана. Тогда создадим охранное агентство по сопровождению доставок», — предложил старикан. «Отлично, жду от вас первых кандидатов. Заключим соглашение прямо сейчас». Ломаться и отказываться архивариус само собой не стал, потому что агентство оформили на него. А это значит, он будет иметь право на процент с прибыли. Взбодрившись чаем и перспективами, он уже готов куда-то бежать и агитировать за советскую власть. «Сегодня же предоставлю кандидатов», – пообещал он. «Отлично, у меня еще одно дельце к вам», – подтормаживаю старика. «Слушаю, Марк», – с готовностью отозвался архивариус. «У нас с Драклом имелась и вторая часть соглашения. Я имею в виду субстанцию полужизни». «А, да, да, припоминаю. Вообще-то мы продавали субстанцию одному постоянному покупателю. Я в курсе. Тому зверобогу, что торгует духами. Так вот, я вас заверяю, его лавку я собираюсь прикрыть в ближайшее время». «Понимаю, Марк, вы теперь состоите в Совете Верховных, верно понимаете? Так что, будут поставки?» «Будут, Марк», пообещал старый вампир. «Куда мы теперь денемся?» «Хорошо, что вы и это понимаете. В таком случае позвольте откланяться. Сегодня до вечера жду от вас новостей». Выйдя из особняка, обнаружил сразу два сообщения. Одно от Лулы, которая просила ее забрать. Второе от Покапля с приглашением провести заседание Совета Верховных в обновленном составе. «Очень своевременно, как раз и поставлю вопрос о торговле духами». Первым делом долетел до здания СБЗ, где подобрал Лулу. «Лула, ты как будто светишься. Какие-то хорошие новости». «Можно и так сказать», — она улыбнулась. «Я уволилась из СБЗ. Давно пора, одобряю ее поступок. Так что теперь ищу работу. Марк, найдется у тебя должность? Ты говорил, нужны курьеры». «Нужны, но надеюсь, эту вакансию я закрою без твоей помощи. У меня к тебе другое предложение». «Какое?» Лула заинтересованно вздернула бровь. «Я хочу создать нашу собственную профсоюзную службу безопасности. Пора бы уже. Пойдешь следователем по особо важным делам?» «Конечно, пойду». Лула вскочила с кресла, наклонилась и чмокнула меня в щеку. «Замечательно. Марк, только давай назовем ее как-то поинтересней. Мне не нравится это сокращение ЛБЗ. Звучит слишком казенно. А как ты хочешь назвать? Мгла. ХМ. Почему мгла? Это тоже будет сокращение. Только сокращение имен. Марк, Гор, Лула и Атимита. Агентство расследований мгла. Звучит многозначительно и даже немного зловеще. Ну и хорошо. Пусть нас боятся. Куда мы сейчас? В башню Марка. Сперва заедем в особняк заседаний. Покаплитехнос хотят со мной о чем-то поговорить». Глава 26. «Марк, мне подождать в драконе?» — спросила Лула, когда я посадил гора на парковке перед особняком заседаний Верховных. «Как хочешь, не думаю, что Покаплитехнос будут против твоего присутствия. Тогда схожу». Мы вошли в здание и поднялись на второй этаж. Дворецкий церемониально раскрыл перед нами двери в зал. Покаплитехнос уже на месте. Зверобог, как всегда, в расслабленной позе развалился на диванных подушках. Технос в своем духе, заняв стул, сидит с прямой спиной. «Здравствуйте, надеюсь, не опоздал». «Не опоздал», — подтвердил Технос. «Надеюсь, так будет и впредь. Ты не станешь заставлять себя ждать, как вечно приходилось ждать Атимиту». «Не ворчи, Технос», — сонно миролюбиво попросил Покапль. «Марк уже показал себя деловым богом. Что-то мне не нравится это тягучее миролюбие со стороны Покапля. Слишком смахивает на показную расслабленность тигра перед броском. Я собирался сразу вынести предложение насчет духов, но теперь чувствую, рановато пока проявлять инициативу и показывать свой интерес. Эти два старых интригана позвали меня не просто так. Ну, раз претензий по соблюдению регламента ко мне нет, выкладывайте, что вы от меня хотите». Технос хмыкнул, но промолчал. Покапль решил еще немного поиграть в игру под названием «Нам ничего не надо, мы просто рады тебя видеть». «Марк, ты прямо рвешься решать насущные вопросы города богов. Поверь, тебе еще успеет это наскучить. Жизнь постоянно подкидывает новые проблемы. У богов свое колесо сансары». «Понимаю», — Покапль намекает, — что мне с ним и Техносом придется общаться еще очень и очень долго, что я должен быть готов идти на компромиссы, обыковать и упираться себе дороже. «Ну ладно, послушаем, на что они хотят меня продавить». «Вовсе не рвусь», — отвечаю беззаботно в тон Покаплю, — «у меня и так дел хватает. Если никаких насущных вопросов на сегодня не запланировано, то я рад засвидетельствовать свое присутствие и, как говорится, за сим откланяться. Не хочу отнимать ваше время попусту». Техносы Покапль переглянулись. Попытка душевного разговора не удалась. Придется им переходить к плану «Б», то есть выкладывать все на чистоту и без экивоков. «Я, как говорится, хоть и не являюсь гражданином Непала, но произведен на свет ни пальцем и ни палкой. Играть со мной в душевность не надо. Марк, ты привел в негодность 4000 боевых големов, которые находились при исполнении служебных обязанностей, Технос решил отбросить дружелюбный тон и кинул лобовую предъяву. Привел в негодность, это мягко сказано, отвечаю с ухмылкой, скорее переработал в опилки. Твои действия были незаконными, технобог продолжил гнуть свою линию. Да сфига ли, они сами напали, это была самозащита. Извини, Марк, мягко встрял Покопль, принимая сторону Техноса, но это была неправомерная защита. В тот момент оловянная армия находилась на территории Красного мира незаконно без санкции мэра, так что юридически, это была интервенция. Ну и что вы от меня хотите? Возмещение ущерба, жестко ответил Технос. И сколько это будет по деньгам? Не, я не собираюсь платить, мне просто интересно узнать сумму. Один боевой голем стоит 80 тысяч кворков, сообщил Технос, умножь на 4 тысячи, 320 миллионов, а во, мои соболезнования, уважаемый Технос. Я так думаю, вычитать эту сумму из зарплаты Тичера вы будете очень долго. Зарплата Тичера не покроет даже штрафные пени за просрочку, на полном серьезе возразил Технос, даже если я буду забирать всю его зарплату, долг будет только расти. Тичеру не позавидуешь, соглашаюсь, как говорил товарищ Шарапов. Самое дорогое, что у нас есть, это наша глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить. Марк, не надо поясничать, попросил Покопль миролюбиво, ты ведь уже все понял. Технос подаст на тебя в суд, и этот суд ты проиграешь. Еще бы я не понял. Понял, конечно, Технос и Покопль в сговоре. А поскольку суды контролирует именно Покопль, можно не сомневаться в том, какое решение будет вынесено. Вы клоните к тому, что все мои доходы в городе богов будут изыматься по судебному решению. Не только в городе богов, Марк, на Рублевке суд ты тоже проиграешь, с довольной улыбкой добавил Покопль. Вот как, не зря копошился во мне червячок сомнения, когда Сланце с такой легкостью по-барски выделил мне процент с таможенных сборов. Он, гаденыш, уже тогда был в курсе этой комбинации. Фактически он меня в эту комбинацию и затянул. Ребята, пробую нащупать слабину в позиции противника. При таких раскладах мне просто невыгодно будет охранять вашу Рублевку. Я найду оловянной армии другое применение. Ты подписал контракт на охрану, Марк, Покоплю усмехнулся, утверждая меня в догадке, что Сланце изначально с ними заодно, тебе насчитают еще и неустойку. Ты можешь, конечно, отказаться от выполнения контракта, но тогда ты станешь персоной нон-грата как на Рублевке, так и в городе богов. Тебе оно надо? Да, крепко меня взяли за бубенчики старые интриганы. Я могу, конечно, сейчас ударить себя пяткой в грудь и пойти на открытый конфликт. Но что мне это даст? Устраивать военный переворот глупо и, скорее всего, бесперспективно. Над городом богов стоит Рублевка, а над Рублевкой стоит еще что-то. Не поверю, что Сланце самый крутой бог на Олимпе. Сланце всего лишь поставленный кем-то клоун. Он даже не входит в ту тысячу, чьи статуи стоят в храмах. А вот навредить себе получится без сомнений. На всем нашем профсоюзе будет поставлен жирный крест. Вне закона окажусь не только я, но с большой вероятностью и вся наша фракция людобогов. Причем именно меня в итоге и выставит тем, кто развязал гражданский конфликт. Увы, опираться на одну только военную силу недостаточно. У власти много других составляющих. Политическая, экономическая, идеологическая, информационная, институциональная. Все остальные составляющие не в моих руках. И еще не факт, что оловянная армия непобедима. У больших дядь могут найтись армии покруче. Здесь все-таки Олимп. Его вершина теряется в космосе. А я пока имею представление только о двух самых нижних ярусах. Слишком самонадеянно будет с моей стороны считать, что я теперь с оловянной армией стал самым крутым богом очень самонадеянно. Ну хорошо, что вы предлагаете? Вы же прекрасно знаете, что у меня нет 320 миллионов. Компромисс, Марк, мягко постелил Покопль, компромисс, который всех устроит. Валяйте, ты освободишь от таможенных сборов два мира. Это какие? Желтый и синий. Ага, дайте угадаю. Синий мир является твоей колонией, Покопль, а желтый – твоей, Технос. Вообще-то наоборот, поправил меня Технос. Ну, от перемены мест желтого и синего цвет проблемы не меняется. Я начинаю понимать, в какую ловушку загнал меня Сланце. Технобоги и зверобоги получат колоссальное конкурентное преимущество, потому что их ввоз не будет обременен таможенными платежами, в то время как мои товары будут облагаться в полном объеме. В конечном итоге вообще все товарные потоки пойдут через их подконтрольные миры. Какой дурак захочет платить, когда есть легальные свободные коридоры? Конечно, бюджет Рублевки не досчитается колоссальных сумм, но крайним-то окажусь я. Таможенные сборы на меня повесили. Красивую комбинацию они разыграли, тут ничего не скажешь. Можно, конечно, упереться и отказаться. В конце концов, 320 лямов не такая уж неподъемная для меня сумма. Да, придется на долгое время заморозить все инвестиции, но сумму я им выплачу. Не за полгода, так за год. Однако, есть и другое соображение. Их комбинация не такая уж и безупречная. У всякой медали есть обратная сторона. Если таможня дает добро, то это еще не значит, что баркасу позволит беспрепятственно свалить в горизонт. Только надо будет все обмозговать. На самом деле контракт со Солнцем дает мне кое-какие полномочия. Так что мы еще посмотрим, кто из нас с ошибками пишет. Ну хорошо, я согласен. Пока Плетихнас снова незаметно переглянулись, видимо, не ожидали, что меня удастся продавить так легко, но у меня маленькое условие. Маленькое, не поверил Зверобог, малюсенькое. Как говорится, не для себя прошу, а справедливости ради. Технобог ухмыльнулся. Так что за условие, предлагаю принять постановление, что удерживать духов в заточении вопреки их воле незаконно. Пока Плетихнас еще раз переглянулись. «Духов?» – удивленно переспросил Технос. «Ага, духов. Духи – это такие бестелесные существа, совершенно безобидные, но свободолюбивые. Я прямо слышу, как шевелятся их извилины. Они усердно пытаются понять, в чем подстава, но понять явно не могут. Договорились, наконец, согласился Покопль. Если тебя, Марк, так заботит судьба духов, думаю, мы сможем пойти тебе навстречу. Я, если честно, даже не знал, что кому-то может прийти в голову держать духов в заточении. Технос и Покопль выглядят крайне довольными. Они считают, что выбили для себя очень хорошие условия. И в общем, так оно и есть. Но и у меня нет повода считать себя обделенным. Партия еще не окончена. Жертва легкой фигуры в дебюте – это еще не конец игре. «Куда мы теперь, Марк?» – спросила Лула, когда мы вышли из особняка, к тому зверобогу, что торгует духами. «Сперва заедем в башню за командой поддержки и позовем репортершу». «Я не поняла, вдвоем мы не справимся?» «Справимся, но думаю, Олеся захочет поучаствовать в вызволении сородичей, да и остальные тоже. Я хочу, чтобы все это прошло как публичная профсоюзная акция. Освобождение духов из жуткого плена даст нам дополнительные политические очки». Пока летали за Олесей, Баром и Быком, списался с репортершей, договорился встретиться возле магазина, торгующего мобильными помощниками. Мегра, Барби и Криосента тоже пожелали принять участие в столь благородной миссии. Для массовки добрали еще несколько профсоюзных активистов, коротавших время в нашем баре. Десяток богов набралось, а большего и не надо. Для репортажа вполне достаточно. Подлетев к магазину мобильных приложений, припарковал гора возле виверны репортерши, которая, не разобравшись, начала снимать храпящего гора в крупном ракурсе. «Сегодня мы ведем репортаж в прямом эфире, чтобы показать, как дурно и порой жестоко боги обходятся с иными существами, заселяющими Олимп. Этот дракон просто устал. Аккуратно беру репортершу под локоток, разворачиваю и веду к дверям магазина. Сегодня Советом Верховных Правителей принято постановление, касающееся духов». Зверобог, хозяин магазина, увидев ввалившуюся толпу, слегка взбледнул. «А что собственно здесь? Вы удерживаете духов в заточении против их воли?» – звонко выкрикнула Олеся. «Вот этот с виду приличный горожанин», – сходу переобулась репортерша, направив камеру на хозяина, «похищает и пытает беззащитных духов. Наш канал и раньше снимал репортажи об их бесправном положении в городе богов. Их положение уже не бесправное, привлекаю к себе внимание репортерши, пока она не насочиняла слишком много лишнего. Сегодня они обретут долгожданную свободу. Но позвольте, у зверобога предпринимателя начал дергаться левый глаз, это частная собственность. Вот видите, нравоучительно поднимаю указательный палец, этот безжалостный делец считает духов своей собственностью. Вы не так поняли, попытался отмазаться зверобог. Я имел в виду другое. Контейнеры для хранения мои, вы не имеете права их открывать. Вы слышали? Продолжаю играть на публику. Он оправдывает удержание пленников тем, что содержит их в своих собственных ловушках, что на самом деле является отягощающим обстоятельством. Поразительный цинизм, согласилась вошедшая в раж репортерша. Я протестую, хозяин попытался встать у нас на пути, перекрыв вход в комнату, где у него хранятся духи, вы не имеете права. Где решение суда? А вот тут Звербок выдвинул справедливое требование. Мало ли какое постановление принял совет. Без судебного решения мы не имеем права с него ничего требовать. Именно поэтому я и привлек массовку и телевидение. А когда ты ловил духов в свои ловушки, грозно сощурилась Олеся, у тебя было судебное постановление. Духов ты похищал на законных основаниях, прочь с дороги. Зверобога оттерли с прохода и небольшая толпа ворвалась в хранилище, начав открывать духоловки одну за другой. Репортерша все это снимала и комментировала в прямом эфире. Самое главное, она явно приняла нашу сторону. Общественное мнение тоже будет на нашей стороне. Хозяин смирился, безвольно опустившись на стул. Понимаю, его прибыльный бизнес в один момент прекратил существование. Всех духов мы выпустили, пусть и не вполне законно, а новых ловить он уже точно не имеет права. Освобожденные духи не спешили разлетаться. Они беспокойно перемещались по комнате, словно муравьи из растревоженного муравейника, и не желали успокаиваться, пока мы не открыли все духоловки до единой. Затем я толкнул перед ними речь, объявив, что профсоюз людобогов благодаря решительной неуклонной борьбе за равные права добился постановления совета об их праве на свободу. Я сказал, что отныне никто не имеет права их принуждать, и только своим собственным решением они могут захотеть обрести интеллект и телесность. В заключении добавил, что такие духи получат право на вступление в профсоюз и, соответственно, защиту их права на труд, а также права на достойную оплату труда. После меня выступила Олеся в качестве живого примера такого преобразившегося духа. Она рассказала, как изменилась ее жизнь. Больше всего духов поразил тот факт, что Олеся теперь пьет кофе и ест мороженое. Правда, ни один дух не изъявил сразу желание обрести разум и телесность. Я их понимаю. Они слишком долго просидели в заперти. Но так даже лучше. Эти духи вернутся в свои ущелья и леса и обязательно расскажут обо всем сородичам. Так что я уверен, в скором времени потянутся желающие. С чувством выполненного долга мы вернулись в башню. Марк, бар лукаво прищурился. «Сегодня ты не отвертишься от моего коктейля. У тебя слишком много поводов». Его поддержали все. Даже Мегра одобрительно улыбнулась. «Ладно, уговорили. Сегодня действительно есть, что отметить. Бахну пару коктейлей. Наливай».